У вас такой вид, будто вы только что из бани. — Вам смешно, бей эфенди. Решет Бей в сердцах бросил портфель на стол. — Ваше дело — страна. Свалили все на мою голову. И еще издеваетесь. — Да не над вами. — Над нашим общим положением смеюсь, — сказал Халиль Хильми Эфенди. — Не обижайтесь, ради бога. Только прошу запомнить, не я свалил это на вас, а господин Мутасариф, начальник округа. — Вы мне про комиссию? — Я вам про Деликизима, — раздраженно ответил председатель. — Да если бы не этот сумасшедший... Разве я допустил бы такую волокиту? Но и его не я к вам приставил. Просто высказал свое мнение. А вы могли и не соглашаться. Конечно. И за Рыфата я в ответе, и за Деликизима, и за все. Каюсь. Виноват. Кругом виноват. И прежде всего в том, что не понадеялся на свой бедный умишка, вздумал советоваться с теми, кого считал умнее себя. Стараясь успокоить разошедшегося председателя, Халиль Хильми Эфенди поглаживал его по плечу и вкрадчиво говорил. — Дорогой брат, мы же с вами люди серьезные, взрослые, уважающие друг друга. Ну что будет, если еще... Мы начнем ссориться. Нам тогда и вовсе не вылезти из этой проклятой трясины. Давайте-ка лучше посоветуемся и попробуем найти выход. Кому-кому, а вам отлично известно положение беженцев. Из Македонии и Фракии пригнали сюда толпу несчастных, которым едва удалось спастись. Где их всех разместить? Как прокормить? Об этом никто не подумал. Вот существует каймакам, жалование ему положено 12 лир в месяц. Так пусть он скотина и думает, и заботится. Все равно ему делать больше нечего. Просишь денег, а в ответ тебе... Иншаллах, машаллах, положитесь на волю Божью. Просишь прислать чиновника... Даже не отвечают. Пишешь вторично — молчат. Ладно, думаешь, пусть тебя отругают, пусть ответит. Это ты кого уму-разуму учить вздумал? Но все же напишешь в третий раз или махнешь на все рукой. Вот и с беженцами так. Пошумели, а потом видят... Никто на них внимания не обращает, и замолчали. Другого-то выхода нет. Упрятали этих гремык в заречные кварталы, точно прокаженных святой обитель Караджа Ахмеда. Волосы дыбом встают, как представишь их положение. Чтобы не видеть да не знать, как они, бедняги, маются, чтобы зря не расстраиваться, лучше всего не ходить туда, закрыть на все глаза и дело с концом. Именно в таком положении были до вчерашнего дня эти самые беженцы. Надежду всякую потеряли, затаились, притихли. Но лишь только пошли разговоры, что в управе деньги нуждающимся раздают, они все как один поднялись. Попробуй-ка объяснить этим людям. Вас совсем другого рода землетрясение тряхнуло. Вот как я понимаю дело. Видите, говорю с вами откровенно. А теперь, брат мой, давайте вместе подумаем, что нам предпринять. В этот момент, хоть Хуршиду и было строго-настрого приказано никого не впускать, дверь отворилась настежь, и в комнату собственной персоной пожаловал начальник жандармерии. Низи Эфенди был болен с того самого злополучного дня.